газет, люди лижут с экранов. Сфабрикованный бред заурядных баранов. Лучезарный оскал дарит лживые чувства. Позор на пьедестал управляет искусством. Жизни людей в глянце пошлых идей. Наивность провинций в голодных глазах форматных любимцев и алчности свах, несущие в массы наигранный блиц. Рисуют за кассой коварство столиц. Повелители сцен тянут липкие руки. Кокаиновый тлен, как лекарство от скуки. У невинности глаз актуальные цены. Искушения на раз не сулят перемены. Полируются жизни людей глянцы пошлых идей. Наивность провинций в голодных глазах форматных любимцев и алчности свах, несущие в массы наигранный блиц. Рисуют за кассой коварство столиц. Наивность провинций в голодных глазах форматных любимцев и алчности свах, несущие в массы наигранный блиц. Скрывают за кассой коварство столицы.